Овидий и Фабия. Овидий, Публий Овидий Насон, 43 до нашей эры, около 18 нашей эры. Римский поэт. На первое место приходится поставить Овидия, он близок нам. Его жизнь, полная страданий и живительная поэзия, с которой мы знакомы со школьной скамьи, давно сроднили его с нами. К тому же Овидий — именно тот поэт, о котором Пушкин говорит устами старика в «Цыганах». «Между нами есть одно предание. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнанье. Я прежде знал, но позабыл его мудреное прозвание. Он был уже летами стар, но млад и жив душой незлобной. Имел он песен дивный дар, и голос шуму вод подобный. И полюбили все его, и жил он на брегах Дуная, не обижая никого, людей рассказами пленяя. Не разумел он ничего, и слаб и робок был, как дети. Чужие люди до него зверей и рыб ловили в сети. Как мерзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, пушистой кожей покрывали они святого старика. Но он к заботам жизни бедной привыкнуть никогда не мог. Скитался он, иссохший, бледный, он говорил, что гневный бог его карал за преступление, он ждал, придет ли избавление, и все несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слезы проливал, свой дальний град воспоминая, и завещал он, умирая, чтобы на юг перенесли его тоскующие кости и смертью чуждой сей земли неуспокоенные гости. Да, кости его действительно нуждались в успокоении. Живя в золотой век римской литературы, окруженный славой, достигший, наконец, высокого служебного положения, он должен был неожиданно не только расстаться с городом, в котором жил и был счастлив, но и уехать в далекую область на край империи, в Констанцу, которая в то время была еще чужда культуре. Чем провинился Овидий? Неизвестно. Говорят, что его стихотворения повлияли развращающим образом на дочь и внучку императора Августа. Во всяком случае, любовный элемент играл несомненную роль в изгнании Овидия, как и во всей его жизни, переполненной примерами любовного экстаза. Он сам свидетельствует об этом в своей «Элегии Тристия», представляющий не что иное, как стихотворную автобиографию. «Сердцем я мягким владел и стрелом Амура доступным. Повод ничтожный во мне чувство любви возбуждал». Перевод Шелгунова. Чувственная любовь, которая у Тибулла прикрывается завесой стыдливости, а у Проперция является без покрова, как законное право мужчины, принимает характер сластолюбия у четвертого великого лирического поэта римлян, гениального Публия Овидия Назона. Ни у кого из других поэтов не отражаются в творчестве так ясно, как у него основные черты начинающегося монархического времени. Сладострастие и легкомыслие образованного блестящего общества, и никто из других поэтов не отдавался с таким открытым увлечением, как он, сластолюбию этой эпохи изящества. Ничего поэтому нет удивительного в том, что Овидий сделался жертвой своей чувственности. Достаточно сказать, что он был женат 3 раза. В первый раз он женился в раннем возрасте на девушке знатного рода. Сделал он это, однако, не по собственному желанию, а по требованию отца, который думал этим путем вырвать сына из среды беззаботной молодежи, прожигавшей жизнь в безделье и любви. Отец ошибся. Овидий не расстался с прежними привычками и, будучи женат, находился в связи с женщиной, которую воспевал в своих стихотворениях под именем Коринны. В своей автобиографии, впрочем, он обвиняет не себя, а жену. «Чуть ли не мальчиком мне недостойную женщину дали в жены, но с нею мой брак краток, по счастью, был». Овидий женился вторично, но и второй брак был неудачен. Почему? Неизвестно. Овидий не считает жену виновной, следовательно, причину нужно искать в легкомысленности самого поэта, тем более что о разводе хлопотал не он, а родители жены, хотя от Овидия у нее было двое детей. В пользу этого предположения говорит также и то, что, расставшись со второй женой, поэт предался разгулу, проводя жизнь в обществе той же развращенной молодежи, где занимал почетное место еще до женитьбы. Наконец, он женился в третий раз, и с этой минуты жизнь его переменилась. О прежнем разгуле не было и помину. И это нужно отнести всецело насчет его жены Фабии, которая была превосходной женщиной и преданной подругой, не изменившей ему до конца жизни. Принадлежа к знатному роду, она сблизила его с двором. Любя поэзию, она благоприятно влияла на его творческий гений, гордясь его славой. До брака с Овидием она была замужем и имела даже взрослую дочь, что, вероятно, также играло немалую роль в ее отношениях с мужем. Овидий говорит с умилением: «Третья, со мной неразлучно прожившая долгие годы, ссыльного даже женой не отказалась быть». И затем, описывая сцену прощания с женой перед разлукой, впадает в нежно-слащавый тон, свидетельствующий о глубокой привязанности. Рыданьем мольбу прерывая, голосом полным тоски, страстно молилась жена пред алтарем, лобызая устами дрожащими пепел, простоволосая, ниц пала на землю она. И полились моленья к стоявшим пред нею пенатам, но осужденного им было спасти не дано. Когда же приблизился час разлуки, Фабия не выдержала и, крепко обнявши руками изгнанника шею супруга, слезы из глаз у меня речью своей извлекла. Нет, не оставлю тебя, и были, и будем мы вместе, молвила, ссыльным пойдет, ссыльной за ним и жена. Мне не закрыта дорога, с тобой на чужбину я еду, и на изгнанника челн легкою ношей сойду. Кесаря гнев из отчизны тебя изгоняет, меня же к мужу любовь, пусть любовь кесарем будет моим. Так умоляла она, как и раньше молила, и только на убеждения мои сдалась насильно потом. Точно покойник живой, я во вретище из дому вышел, свой обезумевший лик в космах скрывая волос, а жена посредине покоев, в тоске безысходной, пала без чувств, и тьмой очи оделись ее. И с волосами в пыли, когда пришла в себя снова, из холодной земли встала, шатаясь опять, стала себя она горько оплакивать, сирых пенатов, часто супруга звала, взятого прочь навсегда, и рыдала не меньше, как если бы дочери тело вместе с моим на костер клала могильный она. Смерть призывала, чтоб в ней позабыть свои горькие муки и удержать держала ее в жизни лишь к мужу любовь. Оживи, и, быть может, что ссылку далекую мужу, если так хочет судьба, помощь твоя облегчит. Овидий умер в изгнании, так и не дождавшись освобождения. Жена не последовала за ним, но только потому, что этого желал поэт. Ему, вероятно, хотелось иметь в Риме человека, который сохранял бы его имущество от врагов. И Фабия верно исполнила свою задачу, как свидетельствует об этом Овидий. «Ты, как опора надежная, дом мой спасла от падения. Что не погиб я совсем, тем я обязан тебе. Многие счастьем разбитым моим поживиться желали, ты только сделать могла, что я не нищ и не наг. Словно прожорливый волк, бичуемый голодом, жаждет кровью упиться никем не стерегомых овец, или прожорливый коршун, вперив свои взоры на землю, высмотреть хочет себе труп, неприкрытый землей, так и один человек, мне в несчастье моем изменивший, жаждал достатков моих, но не позволила ты. С помощью верных друзей моих прочь ты его устранила. В силах ли выразить вам я благодарность, друзья?» Удивительный пример Фабии стоит почти одиноко в жизни великих поэтов древности. Немногие женщины до нее и впоследствии умели подняться на такую высоту самоотвержения и преданности. Пример ее заслуживает внимания еще потому, что Овидий не принадлежал к числу мужей, которые могут приковать к себе преданностью, верностью, обходительностью. Уже одно то, что ему принадлежит поэма «Наука любви», название которое хорошо можно передать словами Пушкина «наука страсти нежной», свидетельствует о том, что приковать такого человека к семейному очагу было подвигом. В этой поэме перечислены средства, с помощью которых мужчина может приобрести расположение женщины, а женщина — любовь мужчины. Произведение такого рода, конечно, мог написать человек, искушенный в этой науке, тем более, что порок везде рисуется в самой соблазнительной форме. Овидию принадлежит и другая поэма, составляющая дополнение к первой — «Средство от любви», в которой он учит, как избавиться от стрел Амура. Словом, это был человек, искавший в жизни одни только удовольствия, для которого наслаждения составляли главное содержание бытия. Приручить такого человека и удержать на высоте, на которую он поднялся на крыльях таланта, повторяем, подвиг, величайший подвиг, который совершила его жена Фабия.